Имя нам Легион. Том 7. Глава 1. Мне стоило огромных усилий, чтобы не убить хренов на месте. Секундное удовольствие поставит под угрозу весь план, чего я никак не мог себе позволить. Пришлось сдержаться и чуть ли не силой опустить голову, прикрывшись посиневшими руками. Секундное замешательство полицейских превратилось в новый прилив злости. Я ничего не предпринимал, и меня снова повалили на пол и избивали ногами. На всякий случай создал барьер вокруг головы, чтобы случайно не проломили череп, а так был в полном их распоряжении. Следователь постоянно кричал и брызгал слюной. «Пиши заявление, сука, что с тобой ничего не делали, и на камеру расскажи, как тебе здесь хорошо. На, получай, урод». Рылом не вышел нам угрожать. Мне быстро надоело слушать однообразные угрозы, и я вновь имитировал потерю сознания, перенесшись в персональное пространство. Система сообщила, что меня несколько раз попытались разбудить, облили ледяной водой и снова ушли. Ничего, пускай развлекаются, пока могут. Скоро должен приземлиться самолет с моим адвокатом, и тогда им станет гораздо веселее. Через какое-то время пришлось вернуться, Легион сообщил о вмешательстве. С трудом разлепив глаза, заметил перепуганного полицейского и мужчину в зеленом халате со светящимися руками. Понятно, прислали целителя, чтобы скрыл следы побоев. Ну, удачи ему. Я сразу приказал нанороботам выстроить между нами непроницаемый барьер. Несколько минут играли с ним в гляделки, покуда он наконец не сдался. У меня не получается, впервые на моей памяти больной сопротивляется лечению. Ничего не хочу слышать. Немедленно приведи его в нормальный вид, или я тебя сгною в... Здравия желаю, ваше благородие. Побледневшего следователя оттеснило могучее плечо. В и так небольшой камере сразу стало тесно. Весь вход загородил широкий мужик с впечатляющими седыми усами. Полицейская форма со знаками отличия полковника с трудом держалась на накачанном теле. Казалось, стоит ему напрячься, и железные пуговицы с выбитыми на них двуглавыми орлами разлетятся во все стороны. «Господин полковник, вы все неправильно поняли. Он сам себя избил, чтобы молчать», — рявкнул на следователя офицер и обратился к кому-то за своей спиной. «Чего встали? Идиота арестовать, задержанного вывести». Окинув меня равнодушным взглядом, полковник вышел, уступая дорогу парочке гвардейских сержантов. Я с большим удовольствием наблюдал, как они грубо заломали поникшего следователя и нацепили на него наручники. Меня подняли с пола, попытались отряхнуть, вызвав новую вспышку боли, и помогли выйти в коридор. Помимо мощного полковника, очевидно, его дар был связан с усилением собственного тела. Там собралась целая делегация: губернатор Саратова, Мещеряков Даниил Федорович, неизвестный тип в запахнутом пальто и мой немецкий адвокат. Последний при виде меня всплеснул руками и одарил смотрящего за краем очень красноречивым взглядом. «Как я погляжу, в вашей дикой стране совсем не ведают приличий. Кто бы говорил, не вы ли прославились на весь мир бременским процессом?» — огрызнулся губернатор. «От бедняк живого места не осталось. На казни их тащили на носилках. Зато их пытки были санкционированы и проведены лицензированными палачами. А у вас что? Сплошное беззаконие и дилетантство. Посмотрите на моего клиента». Красноречивый жест в мою сторону. «Господин Покровский, держитесь, сейчас вам окажут помощь». Вспомнил, мля, про свою работу, сразу после удовлетворения раздутого эго. «И то верно, приведите его в порядок», — кивнул губернатор. «У входа собралась целая толпа журналистов, устроим пресс-конференцию». «Господин, я не могу, больной упорно сопротивляется лечению», — побледнел лекарь. Похоже, у его начальства был суровый нрав. «Молю, не казните». «Не понял, что еще за дела?» Губернатор наконец обратил на меня внимание. «Все закончилось, ты спасен. Не глупи, парень». Я лишь развел руками и скорчил скорбную мину, продолжая поддерживать барьер. «Гражданский, ты совсем охренел?» — зарычал мускулистый полковник. «Сейчас я проломлю твой щиток, и тебя вылечат насильно. Лучше сдайся по-хорошему». «Никак не могу». Из-за синяков и опухшего лица моя улыбка наверняка получилась не такой жуткой, как мне бы хотелось, но полицейский все равно скривился. «Хотите показать меня на камеры? Хорошо, но только в таком виде». «Не искушай судьбу, Покровский», — нахмурился губернатор. «Ты поднял слишком много шума, поэтому в вашу версию все равно не поверит. Свалите все на исполнителей, покарайте взорвавшихся дворян, и тогда волнения спадут. А иначе...» Не стал договаривать. «Зачем, когда и так все понятно?» Меня еще немного поуговаривали и решили, что хрен с ним. Тем более адвокат наконец вспомнил, кто ему платит, и начал забрасывать губернатора списком исков, которые он вот-вот предъявит областным властям. Пришлось обещать выплатить мне компенсацию за полицейский произвол и недоработку имперской администрации. Господин, журналисты рвут и мечут, требуют немедленно показать им Покровского. Акулы чуют кровь, закричал подбежавший секретарь. Что нам делать? Какие же они у вас распущенные? Поморщился адвокат. У нас бы они и пикнуть не посмели без специального разрешения. Это называется свобода слова. Не удержался я от шпильки. Нужно подумать, нужны ли мне еще немцы. Да, они независимы от нашего дворянства и хорошо знают свое дело, но всего за 5 минут общения он умудрился посеять во мне сильное раздражение. Наверное, нехорошо, когда хочешь придушить собственного адвоката. На самом деле все объяснялось одновременно проще и сложнее. У немцев действительно все СМИ находились под железным сапогом. Этого несложно добиться, когда страна относительно маленькая и вся власть принадлежит одному могущественному клану. У нас же информационное поле контролировали разные конкурирующие семьи, и никто не мог продвигать одно мнение, если оно не устраивало остальных. Сейчас я создал редкий случай, когда саратовские дворяне смогли быстро договориться в общем стремлении уничтожить бизнес рода Десали и захватить себе освободившееся место. Губернатор прекрасно все это понимал и быстро просчитал свою выгоду. Если он даст делу ход, то его наверняка вознаградят. Идея набирать управляющих из простолюдинов хорошо звучала на бумаге, но в реальности их было гораздо проще купить или запугать. Сложно не поддаться искушению, когда за спиной нет поддержки собственного могущественного рода, а имперская машина слишком неповоротлива, чтобы защитить всех. Получается, губернаторы все равно обслуживали дворянство, но не собственные семьи, а тех, у кого получалось захватить влияние. Мне вернули костюм и сумку с вещами, которые я перекинул через руку и, покачиваясь, пошел за остальными. Подъем по лестнице показался настоящим мучением, но я мужественно стиснул зубы и кое-как взобрался наверх, тем самым окончательно приняв убитый вид. Двери открыли, и мы вышли на крыльцо. Я ожидал касания ледяного ветра, но несколько неприметных магов установили тепловой барьер. Меня ослепили вспышки камер. Казалось бы, давно существуют телефоны с качественной оптикой, но почему-то большинство журналистов предпочитало допотопную технику. Из современных людей я заметил несколько стримеров. Они забрались повыше и вели прямые трансляции, не забыл занять большую часть экрана своим лицом. Прошу всех успокоиться. Сейчас будет официальное заявление. Андрей подсказал, что Мещеряков Даниил Федорович был опытным политиком, сейчас шел его 3-й срок. Он бы не задержался на посту губернатора, окажись неприспособленным к подобной должности. Тише, тише. Обманчиво мягкий голос действительно заставил всех успокоиться. Тем более журналисты сделали достаточно фотографий моего разбитого лица и как я дрожу на холодном ветру, которого не было. Теперь их вниманием завладел губернатор, акулы пера жаждали сенсации, и они ее обязательно получат. Благодаря слаженным действиям полиции и имперской гвардии нам удалось раскрыть коррупционную схему. Высокий профессионализм позволил задержать всех участников, они искренне раскаялись и дают признательные показания. От лица Саратовской губернии я приношу искренние извинения. Он на мгновение запнулся и посмотрел в телефон, куда ему транслировали подсказки. Покровскому Игорю Михайловичу. Он стал жертвой коварного обмана, однако его смелость и открытость позволили нам быстрее разобраться со скрытой проблемой. Он настоящий герой. Мещеряков несколько раз хлопнул в ладоши, его поддержала свита, а там и журналистам пришлось присоединиться. Андрей передал мне ценную информацию, и я сделал знак, что тоже хочу сказать пару слов. После недолгого сомнения Мещеряков уступил мне несуществующую трибуну. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных к нашей с Викой судьбе. Спасибо, без вашей поддержки я был бы уже мертв. Изобразил легкий поклон через сильные мучения. Сейчас я делал вид, будто держусь из последних сил, преодолевая страшную боль. К сожалению, местонахождение моей девушки по-прежнему остается неизвестным. Прошу имперские власти немедленно установить, где находится баронесса Устинова, не держат ли ее в плену и... Он лжет. Как я и думал, меня прервали самым грубым образом. Позади собравшейся толпы выплеснулась невидимая сила, заставив людей отпрянуть в разные стороны. В проложенный проход стремительно ворвался статный мужчина лет 50 с аккуратной бородкой. За ним бежал Пьер, державший за руку Вику. Через модуль адаптации зрения приблизил ее лицо. Вроде выглядит нормально, но взгляд потухший. Губернатор подал знак, и гвардейцы пропустили отца Пьера, возглавлявшего графский род Десали. Весь покрасневший от гнева француз встал прямо напротив. Вокруг него буквально дрожал воздух от сдерживаемой силы. Было бы здорово, если бы он напал при куче журналистов, но он бы не дожил до своих лет с таким хреновым самоконтролем. Как видите, с Викторией все в порядке. Мы лишь хотели предложить ей контракт на съемках, а не женитьбу. Да, мой сын действительно имел подобные намерения, но он получил четкий отказ при многочисленных свидетелях и смирился с волей женщины. Мощный, хорошо тренированный голос разносился над собравшейся толпой, приковывая к себе внимание. Сказывался богатый опыт выступлений. Вика тем временем вырвала руку и подошла ко мне с ужасом в глазах. Девушка хотела что-то сказать, но я покачал головой и отдал ей микрофон. А она молодец, сразу сориентировалась. Наглая ложь, ваши слова, господин граф. Где ваша аристократическая честь? Вам должно быть стыдно. Все же Вика талантливая актриса. Казалось, я сейчас порежусь об ее ядовитый сарказм. Вы шантажировали моего отца, обещая разорить род Устиновых и пустить нас по миру. И, пока мы ехали сюда, всячески угрожали лично мне уничтожением всей семьи. Но я не боюсь. Хватит лгать, рявкнул покрасневший граф. Мелкая дрянная девчонка, которую слишком мало били в детстве. Как смеешь ты ставить под сомнение слова графа и патриарха рода, во всеуслышание объявляю. Все сказанное ею, наглое вранье. Так она пытается привлечь внимание к своей погибающей карьере. Хорошая версия, пришлось мне вмешаться, покуда разъяренная Вика не ляпнула чего-то лишнего. Все же Десали опытный оратор, он вполне мог выпутаться на глазах у всех, если бы не один искусственный интеллект. К вашему несчастью, мы не идиоты и заранее предусмотрели наше похищение. На телефоне Вики стоит скрытый режим постоянной записи, даже когда он выключен. Давайте послушаем, о чем именно вы говорили в машине. Дорогая, доставай. Девушка моментально сориентировалась, для вида пару раз ткнула в экран и приставила устройство к поданному микрофону. На весь двор перед полицейским участком раздался знакомый хорошо поставленный голос. Теперь он был весьма злым и угрожающим. Не глупи, девчонка, твоему простолюдину все равно конец. Никакая шумиха не поможет ему спастись от нашего гнева. Вы здорово недооцениваете Игоря. Дерзко ответила Вика и тут же вскрикнула. Ей влепили звонкую пощечину. Убери след, я знаю, что ты умеешь исцелять. И не смей меня больше перебивать, капризная девчонка. И смотреть таким взглядом. Новый звук удара. Думаешь, твоя карьера что-то значит? Ошибаешься. Ты ничто перед нашим великим старинным родом. Будь благодарна, что мой сын вообще обратил на тебя внимание, русская дикарка. Я все же пересмотрел свое мнение о старом графе. Оказывается, он полный идиот. Как его только раньше не убили с таким-то поведением. Или он привык демонстрировать истинную суть лишь перед слабейшими. В принципе, похоже на правду. Дальше последовали новые угрозы. Что характерно, Пьер молчал, а точно, он же в другой машине ехал. То есть отдал свою любимую отцу, чтобы тот решил вопрос и уговорил строптивую невесту вместо него, слабак. Долгий самовлюбленный монолог завершился фразой «Сейчас выйдем к журналистским собакам, и только попробуй вякнуть что-нибудь не так, твоего Игоря скормит свиньям». Интересно, Вика хоть секунду сомневалась? Вряд ли, должна же она в меня верить. Граф Десали стоял с открытым ртом. Он смертельно побледнел и никак не мог прийти в себя. Пьер бросал на отца обеспокоенные взгляды, опасаясь смотреть в сторону счастливой рыжей девушки. Журналисты затаили дыхание, боясь упустить хоть слово из разворачивающейся драмы. Для большинства из них такие сюжеты попадались раз в жизни. «Госпожа Устинова, не желаете подать заявление на расследование?» Около Вики словно из ниоткуда появился человек в плаще, который пришел вместе с губернатором и адвокатом. Он заговорил впервые с момента появления. «Конечно хочу», без тени сомнения ответила девушка. «Это все подделка, клевета. Я немедленно ухожу». Француз наконец очнулся и с решительным видом направился к ступенькам. Через мгновение человек в плаще преградил ему дорогу. «Как вы смеете? Имперская канцелярия, специальный инспектор по дворянским делам». Он спокойно продемонстрировал тяжелый светящийся жетон. «Вы задержаны. Вся деятельность ваших предприятий в Российской империи приостановлена на время проведения расследования. Вы не имеете права. Ей-богу, лучше бы француз молчал». Он все глубже закапывал себя. немедленно прочь с дороги. Больше граф ничего не успел сделать. Гвардейцы окружили его со всех сторон и ограничили барьерами. У француза все же осталась капля мозгов, и он не пытался сопротивляться, когда ему заламывали руки. Покуда журналисты снимали сенсационный арест, помощник губернатора забрал у меня микрофон и вернул его Мещерякову. Я не возражал, все нужное и так было сказано. «Идем», — предложил я слегка дрожащей Вике. Она молча кивнула и вложила свою ладонь в мою. Мы развернулись и пошли обратно к участку. «Госпожа Виктория, подождите». Пьер Дисселе попытался подойти к нам, но несколько имперских гвардейцев преградили ему дорогу. «Умоляю, простите меня, я не знал, нам не о чем разговаривать». Девушка мгновенно выпрямилась и приняла горделивую позу, обливая француза ледяным презрением. «Больше никогда не попадайся мне на глаза, жалкий червяк». Ее определенно услышали. Завтрашние новости наверняка будут пестреть заголовками. Юная баронесса сравнила французского графа с червем, стремительное падение рода Дисселе, сенсационный международный скандал и так далее. И по делам, нечего было пытаться похитить невинную девушку. «Прекращай атаку», — мысленно приказал Андрею. Нас с Викой отвели в ближайшую допросную, дали сладкий горячий чай, и я наконец разрешил целителю подлечить себя. «Как по мне, все прошло великолепно», — заявила и восторженным тоном. «Враги повержены, ты теперь знаменитость, Вику больше не будут пытаться похитить. Какие-то плюсы есть, но я, считай, повысил ставки. Больше не получится оставаться незаметным. Оно, в принципе, и так выходило не очень, но уж теперь, что бы ни попытались сделать наши враги, ты от них и мокрого места не оставишь», — с впечатляющей уверенностью заявил Андрей. «Не хотелось бы на них отвлекаться, но будто у меня есть выбор». Через несколько минут к нам подошел инспектор из имперской канцелярии вместе с немецким адвокатом и предложил подписать бумаги. Андрей просканировал их через мои глаза и не нашел никаких подвохов. Мы с Викой выдвигали официальное обвинение против рода Дисселе. Также имперская полиция выплачивала нам компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Продажный следователь и вся дежурная смена вплоть до начальника участка арестованы за коррупцию. Им светила каторга. Полковник не упоминался, обменял свою жопу на подчиненных, но мне было плевать. Главный виновник произошедшего – граф Дисселе, и он в ближайшее время лишится всех активов в Российской империи. Андрей позаботится, чтобы его противники одержали легкую победу. «Благодарю за сотрудничество», – кивнул инспектор, прощаясь. «Госпожа Устинова, ваш отец просит о встрече. Желаете поговорить с ним или мне выпроводить его?» «Хорошо. Даже интересно послушать, что он скажет». Вика скрестила руки на груди и напустила на себя безразличный вид. На ее лице утвердилась безупречная ледяная маска, настоящая королева. «Виктория». Появившийся в дверях мужчина осекся, встретившись с гневным взором, и постарался замаскировать смущение кашлем. «Я приношу тебе свои извинения». «За что же, дорогой отец?» Казалось, сочащееся из девушки ехидство можно было потрогать, но он умудрился не заметить сарказма. Услышав приторно-ласковые нотки, Гордей воспрял духом и присел на свободный стул. «За то, что не спросил твоего мнения по поводу помолвки. Ты просто не понимаешь, я бы тебе все объяснил. Она была для нас очень выгодной. Благодаря твоим кривляниям в телевизоре наш род получил уникальный шанс восстановить утраченные позиции. Сейчас же нас ждет серьезное падение». Он попытался взять ее за руки, но Вика с брезгливой миной отдернула их. «Мы должны повернуть ситуацию так, чтобы нас не затронула разгорающаяся буря. Сделай заявление. Поговори со своими московскими покровителями. О, ну хоть кто-то всерьез поверил, что у меня имелась крыша в столице, правда?» — приписал ее Вике. «Ты жалок, отец. Времена давно изменились. Дочери аристократки больше не какой-то скот, предназначенный для обмена на удачные союзы». Отчеканила она и резко встала. «Мне плевать, что произойдет со всеми вами, вы сами виновны в своей судьбе. Видеть вас больше не желаю. Идем, Игорь». Помахав остолбеневшему мужчине, я взял девушку за руку, набросил на нее пиджак и вывел через задний вход. Через минуту к воротам подъехало вызванное Андреем такси, и мы спокойно доехали до аэропорта. Больше никто не пытался нас остановить. Несколько особенно ушлых журналистов не в счет. Я остановил их фразой: «Смотрите официальный блог Вики, там все будет написано». Для самых непонятливых зажег огонь вокруг сжатого кулака. «Игорь, почему все так происходит?» — всхлипнула девушка. Она прижалась ко мне и навалилась на плечо, не двигаясь всю поездку. «Я же ничего такого не сделала. Мир несправедлив, всегда будут появляться новые трудности. Мы или справимся с ними, или сломаемся, третьего не дано». Чуть сдвинулся, заставив Вику вздрогнуть, и обнял ее, поглаживая по спине. Ее переполняли противоречивые эмоции. «Нужно помочь успокоиться. Сегодня ты проявила себя с лучшей стороны. Молодец». «Спасибо», — слабо улыбнулась она и прикрыла черные глаза. «Когда мы приехали в аэропорт, они стали зелеными, а рыжие волосы окрасились алым. Фух, наконец-то возвращаемся в Хабаровск. Никогда бы не подумала, что буду скучать по провинциальному городу. Он не так уж плох. Да, меньше Москвы, зато не такой хаотичный. Подожди минуту». Я забежал в арендованный самолет, проверяя, не оставил ли граф Диссели последний привет. Вроде чисто, никаких засад и ловушек. Андрей продиагностировал систему и не обнаружил никаких неполадок. Взрывчатку тоже не закладывали. «Все в порядке, заходи, ты такой заботливый». Вика слабо улыбнулась и странно посмотрела на меня. Мы пристегнулись в наших креслах, равномерно загудели двигатели, самолет двинулся на взлет. Едва мы набрали высоту, девушка встала и, грациозно потянувшись, поманила за собой. «Поможешь мне в ванной?» «Разумеется», — ответил после секундной паузы. «На нас обоих навалилось много всего. Не помешает расслабиться и выплеснуть накопившиеся эмоции. В прошлый раз я посещал другую ванную с одним унитазом, вторая мне понравилась гораздо больше. Просторно, и ее будто сделали специально для секса, нашлись мягкое сиденье, изолированная душевая кабинка с удобными поручнями, да и можно было прямо на теплом полу». Вика мгновенно стянула с себя помявшееся платье и скинула нижнее белье, встав передо мной на колени. Девушка набросилась на меня с таким напором и страстью, что в первые мгновения я даже растерялся и упустил инициативу. В таком случае мне оставалось лишь наслаждаться стараниями прекрасной девушки. Через несколько минут она явно начала уставать и с радостью поддалась, когда я поднял ее и прижал грудью к ближайшей стене. Все поверхности обогревались, нам было тепло и комфортно, особенно когда я навалился на застонавшую девушку. Охватившая нас страсть оказалась слишком сильной и бурной, чтобы продлиться долго, и вскоре все закончилось ярким взрывом и долгим чувственным поцелуем. Вика выбилась из сил и засыпала на ходу, но мы все же смогли помыться, накинуть халаты и вернуться в салон. Я велел не беспокоить нас и завалился на диван. Почти сразу к моему боку прижалась рыжая девушка, обхватив рукой и ногой. Не успел я указать на узость постели, как она мгновенно отключилась и засопела с довольным видом. Посмотрев на ее разметавшиеся волосы, я тихо вздохнул и тоже закрыл глаза. Проснулся через несколько часов от изменившихся условий, самолет заходил на посадку. Аккуратно перетащил Вику в кресло, пристегнул и сел на соседнее место. Будет глупо пережить сотни боев с жуками и умереть от банального несоблюдения техники безопасности. Во время приземления ко мне вернулась связь, и телефон безостановочно завибрировал. Это Витек успел мне кучу однотипных сообщений. Все они сводились примерно к «ты охренел, что происходит?». Спасибо мысленному набору, я накидал ему короткий ответ в стиле «все в порядке, подробности позже». «Ты так просто от меня не отделаешься. Где ты?» «Я немедленно выезжаю». Представив себе долгие и нудные объяснения с другом, я тяжело вздохнул и написал правду. «Приземляемся, поедем на базу восстанавливаться». Видел фото? Меня тогда знатно отделали. Долго смотрел на три скачущие точки, наконец получив. «Понимаю, живи пока, но потом ты ответишь мне на все вопросы. Хватит играть в секретного агента». Ну вот, вроде пронесло. Пока что Нуура не собиралась прилетать на Землю, была слишком занята моей раскруткой в качестве знаменитости, а без нее заставить Витька поверить в инопланетян и рой всепожирающих жуков практически невыполнимая задача. Да и потом может как-нибудь утрясется, пусть пока живет в неведении. Мы действительно поехали на базу. Мне не хотелось возвращаться в отель, где наверняка собралась толпа журналистов, да и любопытствующий персонал никуда не делся. Дело в том, что в ближайшую пару дней я планировал лежать пластом в собственной постели, изображая смертельно раненого героя, а Вика пусть будет присматривающей за мной героиней. На самом деле мне необходимо отдать давний должок. Узнав, что я собираюсь на свидание, Вика сильно удивилась и, кажется, расстроилась. Впрочем, когда я сказал, сколько его ждала Фокси, в ней сразу включилась женская солидарность, даже не знал, что такая существует, и меня чуть ли не пинками погнали к дому. На ходу переговорил с Сергеем и Романом. Проблем по-прежнему не было. Стройка шла с легким опережением графика, мусор возили без перебоев. Мужчины воздерживались от вопросов. Роман из-за своего профессионализма, а Сергей из-за внушения Романа, о котором я узнал от Андрея. Тем лучше, загадочная аура пойдет мне на пользу. Пусть случившееся в Саратове обрастет немыслимыми слухами. Возможно, посмотрев на растерзанный род Десали, следующий наглый аристократ задумается, стоит ли со мной связываться. Дом пах чистотой, к нашему приезду в нем провели генеральную уборку. Немного хотелось есть, но сообщение от Фокси пришло еще в полете, лучше не заставлять даму ждать слишком долго. С наслаждением завалившись на привычную кровать, я помахал Вике рукой и отправился в Легион. Посмотрим, что для нас приготовила хитрая лисичка. Глава 2. Думал, будет как в прошлый раз на туристической планете, очнулся и сразу райский вид. Даже немного растерялся, уставившись в низкий серый потолок. Не очень походило на курортный мир. Из-за слабой гравитации тело ощущалось почти невесомым. Помещение с капсулой оказалось тесным и неуютным. Сразу стало понятно, я на космической станции. Жду тебя в транспортном хабе. Пришло сообщение от лисички, прибывшей на несколько минут раньше. Ступив на теплый пол, с удивлением понял, что я абсолютно голый. Даже перепроверил настройки, так и есть. Одежда входила в комплект материализации, но в этой точке стоял запрет на ее появление, нужно было появляться в чем есть. Перед глазами появились золотые искры, ведущие в пустой коридор и резко поворачивающие за угол. Несмотря на обилие металла вокруг, идти было достаточно комфортно, коридор хорошо обогревался. С каждым шагом в воздухе все сильнее ощущался запах соли, и через пару сотен метров и несколько комнат с пустыми капсулами у меня засвербило в носу. Перед прозрачной перегородкой в общий зал меня встретило несколько странных инопланетян. Тела вроде бы гуманоидные, но на месте голов у них натуральные кальмары. Рот окружен постоянно шевелящимися щупальцами, холодные рыбьи глаза, плавники на руках и перепонки между вытянутыми пальцами. Сюра добавляли надетые на них гавайские рубашки. Легионер Цезарь, добро пожаловать на космическую станцию Хамбул, транспортный терминал Восторг. Благодарим за приобретение золотого VIP-билета. Подскажите, вам комфортно существовать без одежды или желаете воспользоваться нашей камерой материализации? Услуга бесплатна для всех гостей курорта «Космическое море». Было странно слышать нормальный голос от ходячего кальмара. Вовремя вспомнил про переводчик и отключил его на несколько секунд. Хех, забавно, теперь его речь состояла из чистого бульканья. Зачем было отбирать мою? И что это за курорт? В принципе, название говорящее. Но почему тогда мы появились на станции? Логичнее было бы разместить капсулы на планете, чтобы не тратиться на топливо и не изнашивать челноки. У нас уникальный и неповторимый курорт в морской тематике. Мы не можем допустить загрязнения воды синтетическими материалами, из которой сделана ваша одежда. Но вы не переживайте. Вам и без нее доступен широкий выбор развлечений, подводное плавание, охота, водный спорт, невообразимые выступления галактических знаменитостей, впечатляющее шоу. Перешел он на рекламную презентацию. Получается, мне придется много плавать, не сдержал улыбку. Фокси явно очень понравился тот день отдыха на пляже Викаруса и позднее на курортной планете, раз она снова выбрала подобную тематику. В таком случае да, мне понадобятся плавки из невредящих природе материалов. Камера материализации справа от вас. Она предложит вам одежду согласно данным с вашей планеты. Ни в чем себе не отказывайте. Я вошел в крохотное цилиндрическое помещение, и мое тело просканировали со всех сторон. Сервис и впрямь оказался высочайшего уровня. Появившийся перед глазами интерфейс предложил мне несколько вариантов, от разработанного и дизайна до модных брендов из моего мира. Не было никакого желания выбирать фасоны и дизайны, и я нажал на кнопку «Мне повезет». Действительно повезло, вокруг бедер появилась узкая полоска черной ткани. Она никак не давила, нигде не сжимала и вообще не ощущалась. Несколько раз подпрыгнув, я убедился в ее прочности. Отлично, раз курорт плавательный, этого должно быть достаточно. Ну и еще шлепки возьму, чтобы не ходить по горячему песку. Кальмар-головые пожелали мне приятного отдыха и открыли проход в типичный зал ожидания, неубиваемые сиденья разных размеров, несколько автоматов с закусками и большой терминал с данными о прибывающих шаттлах. Сбоку ко мне метнулась стремительная тень, и я вовремя сдержался, чтобы не встретить прыгнувшую меня Фокси рефлекторным ударом в шею. Девушка запрыгнула ко мне на спину и прижалась щекой к плечу, обхватив ногами и активно наглаживая грудь. «Ты не представляешь, сколько я ждала этого момента», – прошептала она на ухо и слегка куснула, потянув за кожу. «Мы же часто встречаемся». Когда успела соскучиться, взял ее поудобнее и понес к нужному выходу, не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих нас инопланетян. Краем глаза заметил, что было довольно много гуманоидов, включая шумные компании эльсов, фурсианцев и хрен знает кого еще. «Это совсем другое, приходится постоянно делить тебя с другими, а сейчас ты только мой». Последнее слово она прошептала таким тоном, что мне срочно захотелось вернуться на Землю. «Тогда не будем терять времени». Подавив малодушное желание, я аккуратно поставил Фокси обратно на теплый пол и отошел, осматривая ее с ног до головы. «Шикарно выглядишь». Девушка тоже не заморачивалась одеждой, грудь с трудом удерживали узкие полоски красной ткани, еще меньше ее было в трусиках. И это она прилично выглядела, большинство других инопланетян вообще ничего не носили. Также я заметил сверкающие сережки на заостренных кончиках ушей и милый бантик на изогнутом хвосте. «Спасибо, рада, что тебе понравилось». Фокси слегка покраснела и прикрыла лицо пушистым кончиком хвоста. «Идем скорее, мы же VIP-посетители, у нас индивидуальный трансфер». Девушка не хватала меня за руку, лишь показала нужное направление и пропустила вперед. Очередной кальмар головы в космическом комбинезоне сверился с показаниями какого-то прибора и открыл неприметную дверь, ведущую в глухой шлюз. За нашими спинами послышалось шипение и звук многочисленных закрывающихся замков. Через минуту ворота перед нами открылись, пропуская в гибкий прозрачный тоннель, соединяющий станцию с небольшим шаттлом. У корабля была интересная и полностью непрактичная форма, он напоминал короткий толстый огурец. Передняя полусфера полностью прозрачная с парой кресел, задняя часть, наоборот, затемнена, и там находилась большая кровать. Фокси сразу заняла правое кресло, горящими глазами уставившись в чернильную темноту. «Сейчас ты увидишь, почему я выбрала это место». Девушка слегка дрожала от нетерпения, когда она думала, что я ее не вижу, украдкой бросала на меня изучающие взгляды, проверяла, понравится мне или нет. Я придерживался стандартного вида, не выдавая никаких эмоций. Шаттл мягко отстыковался от станции и включил маневровые двигатели. Место было популярным, я успел заметить штук 20 транспортных терминалов с пришвартованными к ним гигантскими пассажирскими лайнерами, прежде чем наш корабль повернулся к. Я несколько раз моргнул, пытаясь понять, не привиделось ли мне. Слишком сложно было поверить в происходящее. Мы смотрели на космическое море. Прямо в бескрайней чернильной пустоте висел настоящий океан. Умный корабль сразу отключил двигатель и приблизил изображение с камер, чтобы можно было хорошо все рассмотреть. Я отчетливо видел бесконечную водную массу, разноцветных рыб и мистические фиолетовые кристаллы, равномерно заливающие пространство мерцающим светом. Они находились на равном удалении друг от друга, сразу понятно, неспроста. «Уникальное космическое явление», — подтвердила довольная, как объевшаяся лиса, Фокси. «Они притягивают воду, обогревают ее и освещают. Получился настоящий океанический биом, где все сбалансировано. За ним внимательно присматривают и очень строго регулируют. Перевалочную станцию создали, чтобы не допустить загрязнения опасными веществами. Здорово. Хорошая организация и подход». Я со вздохом вспомнил, как совсем недавно читал статью про некогда популярные курортные места на собственной планете. Когда-то там тоже были райские виды, уникальная экосистема и прекрасная природа. Остались горы мусора, вырубленные леса и выжженные пустоши. Смотрится очень красиво. Главное, там можно везде плавать. Мне уже не терпится. Фокси с улыбкой прижала руки к груди, покачивая упругой задницей. «С чего бы ты хотел начать? Я здесь ничего не знаю». Минуту. Помотав головой, чтобы выгнать оттуда мрачные мысли о приближающейся гибели Земли, активировал справочник туриста. «В конце концов, у меня сегодня выходной, лучше не забивать его вопросами спасения мира. Подводная охота выглядит отлично, как раз успеем проголодаться». «Принято». Фурсианка отдала несколько команд, и шаттл полетел к одной из переходных станций. Она была совсем небольшой, в отличие от гигантского терминала в центре, и предназначалась для VIP-клиентов. «Слушай, сколько стоит попасть сюда? Давай отдам половину», — предложил я и услышал в ответ странное шипение. Странно, прежде фурсианка не издавала таких звуков, напоминала испуганную кошку. «Не нужно. Через мгновение Фокси пришла в себя и мило улыбнулась. «Я хорошо зарабатываю и могу позволить себе сводить парня на свидание, в основном благодаря тебе. Не принижай себя, на Викарус ты попала сама. Меня начинало напрягать подобное превознесение, обычно ничего хорошего из него не выходило, как и на той миссии, куда позвала меня. Это тебе лучше перестать скромничать. Всем понятно, что мы бы провалились там в первый же день. Кстати, Фокси странно захихикала. Не поверишь, кто вышел со мной на связь?» Гул двигателя затих одновременно с восклицанием фурсианки. Интерфейс погас, исчезли силовые коконы, и вернулась невесомость. Я и не заметил, как мы пристыковались к переходной станции. По форме она напоминала куб, половина которого находилась в космосе, а вторая в воде. Выбравшись из кресла и поплыв по присоединившемуся к кораблю тоннелю, спросил у хитро улыбающейся девушки. «И кто же? Неужели Прометей? У нас было не так много общих знакомых, которые могли бы вызвать у меня хоть какую-то реакцию. Нет, он у меня в черном списке. Мальта, неужели забыл? Она тоже была с нами на Викарусе. Не знаю, она мне почти не запомнилась, в отличие от ноющего здоровяка. Не совсем правда, все же мы провели вместе несколько ночей, но я действительно не вспоминал про вторую Эльсику из того отряда со времени пляжной вечеринки. И что она хотела? Узнала, что мы создали команду, и попросила приглашение. Она снова изогнула хвост, пока плыла к выходу. Я сказала, что мы не принимаем новичков. Правильно же сделала? Да, Мальты не было в первоначальном списке, и вряд ли она появится в следующем. И снова чистая правда. Вот а вот, лисичка становилась все довольнее. Она замерла у ведущего на станцию шлюза, повернувшись ко мне. Так она написала, будто мы с Вэл получили места через постель, и спросила, неужели не понравилось тебе? Она же в курсе, что Трой тоже с нами. Он из нас тогда немало крови выпил, не удержался от смешка. Дело не в персональных навыках, просто она не командный игрок. Во время миссии заботилась в первую очередь о себе, не проявляла нужные нам навыки в критической ситуации. Трой вот в критический момент проявил себя с лучшей стороны, благодаря ему мы смогли добраться до лаборатории. Можешь ей так и передать, и попробуй узнать, откуда ей известно про команду. У нас же вроде как была секретная вылазка. Фокси кивнула и уставилась в пустоту, явно набирая сообщение. Я же пролетел мимо и открыл последнюю дверь, попав в небольшой зал. Пол покрывала густая живая трава, стены скрывались за свисающими растениями с широкими листьями, стойку целиком выполнили из разноцветных раковин. Кальмар-головый пришелец в гавайской рубашке органично вписывался в атмосферу. Он вручил мне бокал с разноцветным многослойным напитком и пригласил посидеть на диване. «Добро пожаловать на курорт Космическое море, легионеры. Для вас забронировано персональное бунгало с очень удобной кроватью. Также по пожеланию заказчика мы добавили туда дополнительные игрушки. Желаете отправиться сразу или заняться чем-то еще? Подводной охотой?» Осторожно попробовал напиток. Напоминало сразу несколько соков с большой порцией сахара. Великолепно. Он так и излучал бурный восторг. Нужен ли вам инструктор-помощник? Его участие входит в стоимость приобретенного вами пакета. Сами справимся. Просто дайте снаряжение и укажите, где можно охотиться. Согласно нашим данным, все морские обитатели курорта подходят для употребления в пищу вашими видами. Наши гости особенно положительно отзываются о радужной форели. Вы можете найти ее в следующих областях. За его спиной появился экран с картой курорта с несколькими подсвеченными обширными зонами. Снаряжение для подводной охоты ждет в первом шлюзе. Следуйте за мной. Отлично выглядите, мисс. Вам, несомненно, очень идет ваш наряд. Служащий поприветствовал присоединившуюся к нам Фокси шевелением щупалец, вручил ей такой же коктейль и проводил нас к кенгуру. Я не удержался и снял обувь, наслаждаясь прикосновениями прохладной мягкой травы к ступням. Приятно, в детстве мне не разрешали так делать из-за клещей, здесь же все должно быть безопасно. Путь закончился около ведущего вниз люка. Кальмар головой посторонился, приглашая нас спуститься, и с грохотом опустил крышку. Я сначала не понял, где мы оказались, но Фокси быстро разъяснила. Это наша VIP-подлодка. О, и снаряжение для охоты принесли. Фурсианка схватила угрожающего вида гарпун и взмахнула им, чуть не пробив потолок. Очень легкий, попробуй. Я думал, мы сами поплывем или на гидроциклах. Ты видел размеры космического моря? Оно слишком большое для самостоятельного плавания. Я читала, эти подлодки самые быстрые и маневренные, сможем быстро добраться до любой интересной точки. Спросив взглядом, можно ли ей вести, девушка заняла водительское кресло и счастливо улыбнулась. Первый пункт нашего путешествия – охотничьи угодья номер 13. Кстати, представляешь, Мальта добавила меня в черный список. Подлодка напоминала шаттл, такой же вытянутый металлический цилиндр с креслами у полупрозрачной сферы, разве что не было заднего дивана. Камеры транслировали круговое изображение, или можно было воспользоваться иллюминаторами. Я устроился поудобнее и любовался проплывающими видами, потягивая коктейль. Было очень красиво. Кристаллы равномерно освещали океанские глубины, позволяя смотреть на километры вперед. Винты работали практически бесшумно, и морские обитатели не боялись нас, в последний момент уходя с нашего пути. Кого мы только не встретили. Разноцветные рыбы, скаты, кальмары, стаи дельфинов, даже гигантский кит с полупрозрачными плавниками. Временами попадались целые острова разноцветных парящих кораллов, напоминающих мне сказочные города. Внешне они казались очень мягкими, но это было обманчивое чувство. Разок подлодка слегка задела выступающие колючки, и мы услышали противный скрежет. Они с легкостью поцарапали металлический корпус. Давно не ощущал такого безмятежного спокойствия, как при созерцании космического моря. Все проблемы не то чтобы забылись, просто ушли в сторону, временно став неважными. «Цезарь, смотри!» Лисичка показала куда-то в сторону и слегка повернула подлодку. «Какая красота! Никогда не видел ничего подобного!» В воде будто в невесомости парили тысячи разноцветных кораллов, над ними нависали гигантские светящиеся медузы, неторопливо водившие щупальцами толщиной с канаты. Увиденное больше всего напоминало сказочный лес. «Согласен!» Я улыбнулся замершей в восхищении девушке, которая смотрелась особенно мило на магическом фоне, и прижал ее к себе, целуя в губы. «Очень красиво, дурак!» Фокси густо покраснела и поспешно прикрылась хвостиком. «Ладно, плывем дальше, я проголодалась». Постепенно пейзажи все меньше напоминали земной океан. У меня пропало ощущение, что мы плывем, мозг, скорее, думал про невесомость. Кроме нас здесь почти никого не было, лишь раз издалека заметили крупный круизный лайнер. Наш маршрут лежал вдали от популярных туристических направлений. «Приплыли», — констатировала фурсианка одновременно с системным уведомлением. «Внимание, вы находитесь в опасной зоне. Здесь обитают крупные хищные твари. Администрация курорта «Космическое море» не несет ответственности за возможные увечья или смерть. Правда, звучит весело», — оскалилась лисичка, выбираясь из кресла. Не глядя на меня, она нацепила ласты, надела воздушную маску и схватила гарпун. «Догоняй». Проводив легким вздохом потерянное медитативное состояние, я взял себе такой же набор, добавив к нему пояс с небольшим ножом. Девушка нетерпеливо пританцовывала в шлюзе и, едва я зашел, отдала команду на открытие наружного люка. Слишком поздно подумал, что многокилометровая толща воды должна была превратить нас в мокрое место. Но нет, мы нырнули в теплый океан, и ничего не произошло. На самом деле было довольно тепло и приятно. «Уи-и!» В моей голове раздался счастливый смех Фокси. Мы поддерживали связь через Легион. Посмотрим, кто поймает самую большую тварь. Она тут же развернулась и погналась за рыбой с восемью напоминающими парус полупрозрачными плавниками. Наполненная игольчатыми зубами пасти недобрый взгляд не оставляли сомнений, что перед нами опасный хищник. Существо в несколько раз превосходило Фокси в размерах, что вообще не заботило фурсианку. Благодаря усиленному телу и звериным рефлексам она быстро передвигалась и ловко уклонилась от мощного хвоста, нанося быстрые колющие удары по извивающемуся телу. Убедившись, что с девушкой все будет в порядке и она вполне справляется с парусной рыбой, я неторопливо поплыл вперед, осматриваясь. Нет смысла бросаться за первой встречной тварью, лучше поискать себе достойного противника. Главное, чтобы он был вкусный. Система тут же предложила мне несколько популярных вариантов, но я не стал смотреть. Интереснее самому добыть себе еду без всяких подсказок. Краем глаза уловил движение и рефлекторно рванул вверх. Вовремя, гигантская клешня едва не лишила меня ног. Гигантский краб размером с грузовик недовольно уставился на меня глазами на антеннах, отслеживая каждое движение. Добыча почуяла хищника или наоборот. Недолго думая, я бросился прямо на него. Уклонившись от нового неумелого удара, схватился за нарост и уперся ногами в панцирь. Собирался ударить гарпуном в глаз, но тварь внезапно повернулась и попробовала раздавить меня о рифы. Пришлось забиться в узкую щель в панцире, пережидая, пока крабу надоест заниматься почесушками. Гарпун вырвало из рук мощным потоком воды, но я не расстраивался, куда обиднее было бы потерять дыхательную маску. «Цезарь, ты в порядке?» – встревоженно спросила Фокси. Кажется, она справилась со своей добычей. Более чем, все хорошо. Заметив замедление своего противника, я лихо улыбнулся. Пусть девушка и не могла меня видеть. Наблюдай. Балтамор учил меня быстро оценивать незнакомых тварей и искать их уязвимые места. Многие организмы похожи друг на друга. Этот краб походил на примитивного джаггернаута. Самым логичным было забросить гранату в рот. Но жуки давно выработали защитную стратегию против банального приема. Хорошо, что я сражался не против инопланетной твари, точнее, как раз против нее, но она не принадлежала к постоянно эволюционирующему рою. Оттолкнувшись ногами от слегка успокоившего краба, я вытащил вонзившийся в коралл гарпун и развернулся обратно. Приходилось быстро работать ногами и постоянно петлять. Повезло, что попался довольно медлительный противник. Проскользнув между страшными клешнями, я вывернул руку, вогнав гарпун в распахнутую пасть. Острое лезвие легко вошло в мягкое небо и попало в примитивный мозг. Я сразу бросился в сторону, уворачиваясь от хаотичных ударов, и спокойно дождался смерти агонизирующей твари. «Кажется, ты победил», — рассмеялась Фокси, замирая рядом. «Это сколько же в нем мяса? Возможно, там сплошной хитин», — слегка пожал плечами. «Как твоя рыба? Отлично». Привязала ее к подлодке. Она указала куда-то позади себя. Не думала, что здесь такие крупные твари, много с собой не взять. Зато весело. Смотри, я заметил очередное движение. Идущий от ближайшего кристалла свет закрыла целая стая относительно небольших скатов, всего-то раза в три больше нас. Попробуем, какие они на вкус. Догоняй. Фокси показала мне язык и со всей доступной ей скоростью поплыла на перерез взволнованной стае. Скаты пытались уйти от впавшей в охотничий азарт лисички, но куда там. Я перехватил бросившуюся на меня тварь, заблокировал гарпуном удар ядовитого костяного жала и вогнал нож в скользкое тело. Хорошо заточенное лезвие едва не подвело меня, клинок вошел по самую рукоять и легко разрезал плоть, не встречая особого сопротивления. Я чуть было не улетел в сторону, в последний момент упершись в кость. Раненый скат противно выл и на огромной скорости бросался в разные стороны, покуда постепенно не ослабел. Улучив момент, я подтянулся и добил его вторым ударом между расположенных в нижней части глаз. «Неплохо, но пока ты возился с одним, я поймала четверых». Фокси вновь подплыла ко мне. Девушка тяжело дышала, на ее теле появилось несколько ран, на лице играла счастливая улыбка. А уж взгляд, которым она меня одарила. «Поищем еще кого-нибудь». Да уж, с таким мощным охотничьим азартом она опустошит всю местную фауну. «Есть хочется, лучше давай посмотрим на наше бунгало, там же будет кухня». «Зачем? Нам доступен вариант гораздо лучше», — рассмеялась девушка. «Сейчас подадим сигнал, добычу заберет специальная машина и доставит в ресторан. Там нам сразу все приготовит, как раз успеем приплыть. На открытом огне, со специальными соусами и напитками, у меня аж слюнки потекли. Тогда не будем терять времени. Мне немного хотелось попробовать приготовить убитых морских гадов самому, но как представил перевозку гигантских туш, разделку, поиск нормального мангала в пень, пусть профессионалы занимаются. В конце концов, у нас свидание и мини-отпуск в одном флаконе. Должен же я когда-то отдыхать? П.С. За версией без одежды на бусте Дарничева. Глава 3. Курорт «Космическое море» создавал знающий человек. Он огранил и без того впечатляющий алмаз до настоящего бриллианта, наполнив бесконечную водную гладь огромным количеством развлечений. Все было сделано максимально продуманно и удобно. Например, близ охотничьих угодий построили специальные рестораны, где отдыхающие могли насладиться своей добычей, там же устраивались малые шоу. Фокси приказала автопилоту плыть к ближайшей точке и пересела ко мне на колени, рывком сняв дыхательную маску. Ее горячие губы прижались к моим прежде, чем я успел что-то сказать. Да и нужно ли? Вместо слов я обхватил девушку за спину и прижал к себе, поглаживая мягкую кожу. Она вся затрепетала и поелозила по моей ноге, томно дыша. В продолжение не вылилось, мы приплыли. Фокси не хотела слезать целую минуту, пришлось напомнить, что всему свое время и я вообще-то голоден. Покрасневшая фурсианка мило ойкнула и сразу перешла в режим «накорми своего мужика», ловко спрыгнув с моих ног. Сразу за люком нас встречал кальмароголовый пришелец в идеально выглаженном белом фраке. Он приветственно вскинул сразу все щупальца и протянул нам поднос с разноцветными коктейлями. «Дорогие гости, ваша добыча уже готовится. Нам редко доставляют такие крупные экземпляры, поэтому вам придется немного подождать. Чтобы занять время, мы подготовили для вас специальное шоу. Или предпочтете провести время в интимной обстановке? Караоке-комната с шестом для стриптиза к вашим услугам». У меня чуть глаза на лоб не полезли. Интересное, конечно, сочетание, мясо и стриптиз, да еще с караоке. С другой стороны, чему я удивляюсь, секс и еда – это два столпа, на которых держится мужское общество и, соответственно, те, кто на нем зарабатывают. «Посмотрим шоу», – опередил Фокси, которая явно хотела выбрать другой вариант. «Проводите нас за лучший стол». Обстановка напомнила мне знаменитые корейские барбекю. В центре длинных столов смонтировали специальные жаровни, где можно было приготовить себе добытых морских гадов или взять готовый набор сырых продуктов. В центре разместилась огромная сцена в форме капли, сверху по кругу висели гигантские экраны, чтобы было видно отовсюду. В ресторане почти не было других посетителей, мало кто из гостей курорта увлекался подводной охотой. Вдобавок Фокси огородила нас цифровой ширмой и отослала официанта, уставившись на меня слегка помутневшими глазами. Чувствовалось, что еще немного, и она набросится на меня прямо на столе. «С тобой все в порядке? Ты на себя не похожа?» — прямо спросил у нее после минуты напряженного молчания. «Да не обращай внимания». Фурсианка прикрыла лицо ладонями и несколько раз шумно вздохнула. «Я держу себя в руках, просто у меня, ну все хорошо, не бери в голову. Смотри», — с готовностью повернулся к сцене. «С учетом наличия в ресторане отдельной стриптиз-комнаты я ожидал знойных красавиц в полупрозрачных одеждах, а получил очередного кальмароголового со связкой боевых гранат. Он снял одну и бросил металлическую сферу в специальный стеклянный куб, ярким взрывом продемонстрировав, что это не муляжи. «Дамы и господа, смертельный номер. У меня 13 крайне чувствительных гранат, они реагируют на удары. Любая ошибка приведет к моей скоропостижной смерти. О своей безопасности можете не беспокоиться, вас защитит специальное силовое поле. Мне же остается надеяться на собственную ловкость. Надеюсь, я еще увижу своих детей». Сделав драматическую паузу, он смахнул несуществующую слезу и взмахнул руками, отправив в полет сразу все железные шарики. «Ой-ой-ой», — Фокси затаила дыхание и радостно вскрикнула, когда фокусник поймал гранаты отточенными движениями и вновь отправил их в полет. Вокруг него постоянно образовывались разные узоры, от примитивных восьмерок до сложных рун. Признаться, даже я заинтересованно следил за представлением. Парень был очень быстрым и ловким, действительно ни разу не ошибся в движениях. С современными технологиями он мог бы управлять гравитацией и в нужные моменты замедлять гранаты, но нет, все проходило честно. В конце 15-минутного шоу с кальмара натурально стекали прозрачные ручьи, пару раз он едва не ронял сферу из-за скользких ладоней, судя по движению головных щупалец, вряд ли это было частью представления. Тем не менее он справился, вернув смертельно опасные гранаты обратно в крепление и поклонившись под тихие аплодисменты. Зрителей было слишком мало для создания громких оваций, но он все равно остался доволен. «Как думаешь, он вообще, ну, живой? Или это киборг?» Восторженная Фокси так тяжело и часто дышала, будто это она выступала на сцене. «Так рисковать». Щупальца двигались хаотично, не похоже на имитацию, подключил свою способность к анализу. Реакции естественные. Страха смерти среди них точно не было, больше походило на боязнь провала. Скорее всего, гранаты не настоящие. «Но мы же сами видели взрыв», — удивилась лисичка и тут же фыркнула, хлопнув себя по голове. «Ну конечно, одна настоящая, остальные нет. Логично». Наш разговор прервал официант. Не знаю, зачем он был нужен, за кальмароголовым во фраке левитировало сразу несколько хорошо знакомых подносов. Покуда гибкие щупальца расставляли перед нами тарелки с крупно порезанным мясом, инопланетянин наклонился к нам и заговорщицки прошептал. На самом деле у него не было никакой защиты. Обязательное условие для всех, кто хочет выступать на наших сценах. «Тогда в чем подвох?» — заинтересовалась Фокси. «Не хотите же вы сказать, что он на самом деле жонглировал боевыми гранатами без личного барьера?» «Разумеется, хочу. Какой смысл в шоу, если никто не рискует жизнью ради наших зрителей?» Заметив недоумение фурсианки, он добавил покровительственным тоном. «Вы очень добры, госпожа, но можете не переживать. Им хорошо платят. Целая 1000 кредитов за каждое выступление. Да уж», — пробормотала девушка, когда я жестом отослал официанта. «Так рисковать жизнью всего за 1000. Не будь такой доверчивой», — успокаивающе улыбнулся ей и снова показал на сцену, куда вышла какая-то певица с щупальцами. Пела она красиво, но сочетания слов были ужасными. «Присмотрись, над ее головой, сверху справа, видишь слабое мерцание? Теперь понятно, это иллюзия», — хихикнула она. «Такая качественная, я обманулась. Странно, что не почувствовала. Мы же вроде недалеко от сцены», — припомнил я ее усиленный нюх. «Да сейчас я полностью сосредоточена на другом запахе». Фокси снова внезапно покраснела и схватилась за устрашающего вида двузубую вилку. «Давай есть, вон как все вкусно выглядит». Роботы-носильщики как раз закончили сервировку стола. Девушка права, смотрелась действительно отлично. Я без сомнений подцепил ближайший кусок белоснежного мяса с тончайшей корочкой, обмакнул в темный соус и закинул рот. От безумного взрыва вкуса случился сенсорный перегруз, глаза сами закрылись, чтобы я мог полностью сосредоточиться на нахлынувших ощущениях. «МММ, как вкусно!» Фокси откинулась на спинку кресла, плавно стекая на сидушку. «Лучший морской стейк в моей жизни!» Убитого мной краба порезали большими кусками и обжарили на гриле с неведомыми специями, из-за чего он действительно напоминал стейк. И структура очень похожая, нежное мясо распадалось на волокна, вызывая желание сильнее вгрызаться в податливую плоть. Тарелка передо мной опустела слишком стремительно. Я поднял глаза и встретился с сожалеющим взглядом Фокси. Она справилась еще быстрее. Роботы тут же поменяли блюдо. Следующей пошла пойманная фурсианкой рыба. Из нее приготовили аппетитнейший суп. От одного запаха рот вновь наполнился слюной. Сначала я попробовал чистый бульон и машинально кивнул, одобряя. Наваристый, густой, пряный, с легкой остринкой. Он согревал не только тело, но и душу. Помимо рыбы в супе плавали неизвестные овощи, особенно мне понравились миниатюрные плоды, напоминающие рис. Вторая тарелка опустела с той же скоростью, что и первая, и мы приступили к суши из гигантских скатов. Обед получился на славу, мы с Фокси опустошили 7 тарелок. Когда закончилась пойманная нами добыча, в ход пошли фирменные блюда ресторана. Каждое следующее позволяло без сожалений забыть о предыдущем, ведь впереди нас ожидал новый гастрономический оргазм. Несмотря на тяжесть в желудке и расплывающуюся по телу ленивую сонливость, мы съели все до последнего кусочка. Уф, это было шикарно. Девушка оперлась на дрожащие руки и с трудом приподнялась. Сейчас бы поспать, но нельзя, а то еще жиром зарастем. Тебе это точно не грозит, машинально ответил, мгновенно вызвав довольную улыбку. Ее купальник вообще не скрывал тренированное тело, позволяя хорошо рассмотреть сильные мышцы под нежной кожей. «Но ты права, нужно размяться. Я выбрал первый пункт программы, второй за тобой. Плавать». Она попыталась подпрыгнуть и со стоном схватилась за живот. «Или сначала немного подремать. Прошу, выпейте». К нам подскочил кальмар головой с новыми разноцветными коктейлями. «Специальный состав облегчит ваши пищеварительные процессы. Спасибо». Принюхавшись, пахло манго, я сделал осторожный глоток. Груз в животе сразу стал будто в 2 раза меньше. Не раздумывая, опустошил бокал до конца и вздохнул с облегчением. Отличная штука. У нее есть последствия? Никаких. Она сразу переводит пищу в энергию, позволяет вам экономить время и не изнашивать организм. Насколько мне известно, в Легионе давно используют эту технологию для поддержки своих сотрудников. Благодаря большому количеству отдыхающих из корпораций нам удалось получить лицензию на использование состава. Приятного отдыха. В теле появилась замечательная легкость, странно сочетающаяся с абсолютной сытостью. Не видел смысла заострять внимание на деталях и побежал с Фокси на перегонки обратно к подлодке. Девушка снова запрыгнула ко мне на колени и мы целовались всю дорогу до следующего пункта назначения. Признаюсь, я специально слегка распалил фурсианку. Ничего особенного, просто погладил ее в нескольких местах. Хотел проверить, сможет ли она справиться со звериными инстинктами или наброситься на меня прямо на корабле. Сдержалась, но одарила таким многообещающим взглядом, что на мгновение мне стало не по себе. Услышав сигнал о прибытии, красная как рак Фокси мгновенно соскочила с меня, нацепила маску и бросилась к шлюзу. Девушка не стала дожидаться герметизации и прыгнула в океан, благо воду не пускала внутрь специальное поле. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Здесь было гораздо больше людей, чем в охотничьих угодьях. Под присмотром инструкторов отдыхающие по одному ныряли в гигантское морское течение, которое играючи подхватывало их и несло вперед. Не слишком быстро, примерно со скоростью велосипеда, но достаточно для создания острых ощущений у неподготовленных людей. В последний момент Фокси крепко вцепилась в мою руку и потянула в водный поток. Держала нас очень плотно, выпрыгнуть было практически невозможно. Несколько раз дернувшись, я расслабился и отдался на волю течения. Над маршрутом явно долго работали, пейзажи снаружи постоянно изменялись, от уже знакомого мистического леса гигантских медуз до мириадов разноцветных рыб, подсвеченных специальными устройствами. Они напоминали волшебных фей, казалось, поймай такую, и любое желание сбудется. Затем свечение пропало, и мы влетели в зону, окруженную сияющими кольцами. Водный поток резко ускорился, возникла иллюзия, будто мы летим через яркий тоннель. Фокси весело кричала на каждом крутом повороте, бешено размахивая хвостом. У меня ничего подобного не было, приходилось просто наслаждаться полетом. Мы прошли несколько чередующихся быстрых и медленных зон, проплыли над активными вулканами, проскочили через густые водоросли, плотность и опасность которых превосходила все виденные мной джунгли. Краем глаза успел заметить притаившихся там обитателей и рефлекторно потянулся к несуществующей винтовке. Особенно мне понравился последний участок, построенный на манер американских горок. Нас постоянно болтало и крутило в разные стороны, верх менялся снизом. Из-за практически полной темноты я перестал ориентироваться в пространстве. Мы будто одновременно оказались в очень крутом аттракционе и стиральной машине. Я позволил себе редкую роскошь, расслабился и визжал вместе с Фокси на особенно крутых поворотах. Энтузиазм девушки заставил меня ненадолго позабыть о вечной настороженности и напряжении. В тот момент я точно не жалел, что усогласился сходить с ней на свидание. Нас выплюнуло вместе с другими гостями, и мы немного отплыли, пережидая, пока перестанет кружиться голова. Ух, это было потрясающе. Фокси вцепилась в рыжие волосы, пытаясь удержать на месте шатающийся мир. «Давай еще раз, Хаэм, кажется, ты что-то потеряла». Купальник девушки бесследно исчез в водном потоке. Я подплыл поближе, пытаясь закрыть ее, так она со смехом отмахнулась и набросилась на меня, тесно прижавшись.